Глава 4. После того, как перебивший отряд спецназа «Огненный призрак» вырвался на волю, Кальтер был просто обязан заглянуть внутрь фантома или хотя бы попытаться это сделать. Он все еще надеялся отыскать на станции аномальный разлом или Покаль. Была вероятность, что Верданди не обнаружила последний, потому что обшивка модуля экранировала излучение металлоискателя. И пока в наполовину засыпанный обломками кратер снова не нагрянули военные, Куприянову предстояло либо подтвердить свою теорию, либо полностью ее опровергнуть. Он был почти уверен, что Покаль не мог погибнуть в пожаре. В Дубае он держал в руках артефакт, пробывший более суток в зубах гигантского монстра и не получивший при этом ни единой царапины. Исключительная прочность Покали косвенно свидетельствовала о том, что уничтожить их огнем тоже вряд ли удастся. И раз уж демоническое пламя не расплавило станцию, значит, оно наверняка пощадило разыскиваемый агентами предмет. Оставив Веру наблюдать с вершины вала за обстановкой, Куприянов снова спустился в воронку. Предчувствия его не обманули. Обвал действительно не докатился до главного модуля. Лишь несколько обломков лежали возле проломленного шлюза, но они не мешали в него проникнуть. Пожар внутри погас, но, как теперь догадывался Кальтер, его там и не было. Просто запертый в ограниченном пространстве демон, за неимением иного определения этому существу, Кальтер, не мудрствуя лукаво, прозвал его так, превращал модуль в натуральную печку, которая тут же потухла, как только живое пламя выбралось наружу. Куда оно делось после того, как на него обрушилась стена элеватора, было непонятно. Возможно, бетонная лавина все-таки убила его, или, правильнее сказать, погасила. Хорошо, если это действительно так. Так же хорошо, что сейчас ночь, и можно будет сразу заметить вспыхнувший поблизости огонь. Или это сделает Вера, после чего она подаст дяде Косте знак, и он немедля покинет опасную зону. Дозиметр показывал, что уровень радиации остался неизменным, слегка повышенным, но в целом не опасным. Из модульного шлюза, будто из дверей натопленной бани, продолжало выходить тепло, но без источника огня температура там быстро упала и сейчас была уже терпимой. Кальтер подставил под этот жаркий поток сначала руку, затем лицо, убедился, что все в порядке, надел защитную дыхательную полумаску и полез в люк. Человек, повидавший в жизни множество чудес, он все же испытывал легкий трепет, когда ступил на борт настоящей космической станции, пускай это было и менее экзотично, чем путешествие во времени. После того, как отсюда вырвался демон, Кальтер был готов к любым неожиданностям. Вот только глок, нож и стальной протез казались ему неподходящими инструментами для борьбы с такой угрозой. Хотя, как показывал плачевный опыт бойцов Тульского, против демона был бессилен даже гранатомет. Так что, не имея при себе мощного оружия, Куприянов, можно сказать, ничего не терял. Утроба станции сильно выгорела, и это, в отличие от похожего на копоть покрытия ее корпуса, был уже настоящий нагар. Воняло паленым пластиком, обгорелой электрической изоляцией и еще какой-то непонятной дрянью. Полумаска защищала Куприянова от летучих примесей, но не от запахов, которые ему приходилось стойко терпеть. Пробравшись через шлюз, он включил фонарик и выпрямился в полный рост. Это было возможно, даже несмотря на то, что фантом чуть помялся в момент приземления. Правда, стоять приходилось на покатой поверхности, поскольку модуль лежал, зарывшись одним краем в грунт. Но изнутри стена отсека изобиловала выступами и неровностями, что позволяло Кальтеру без проблем находить себе точки опоры. С поиском интересующих его объектов все обстояло не так удачно. Обнаружить в темном, задымленном помещении среди обугленной и закопченной обстановки черную кошку являлось той еще морокой. Несколько похожих на Покаль металлических предметов оказались на поверку деталями разбитого оборудования. Кальтер потратил уйму времени, извлекая их из-под завалов и оттирая от сажи, но все трофеи пришлось в итоге выбросить. Однако, когда он уже разуверился получить за свои труды хоть какую-то награду, она неожиданно сама его отыскала. Это было не то, на что рассчитывал Куприянов, и все же результат стоил затраченных усилий. Проходя мимо непонятной конструкции, напоминающей одновременно и кольцеобразную антенну диаметром 2 метра и большой индейский оберег под названием «Ловец снов», Куприянов остановился и задержал на ней луч фонарика. Его заинтересовал не сам прибор, хотя и тот, полностью покрытый тем же черным материалом, что и обшивка станции, вызывал у агента любопытство. Его внимание привлекла небольшая, величиной с полкирпича, серебристая коробочка, лежащая на столе, к которому была приделана антенна. Кальтера озадачили две вещи. Во-первых, коробочка не падала с наклонной поверхности, тогда как ей следовало бы валяться сейчас в другом конце отсека, вместе с улетевшим туда хламом. А во-вторых, она была практически чистая, в то время как стол под ней был засыпан сантиметровым налетом пепла. Первая загадка была разгадана сразу же. Стол оказался магнитным, что, впрочем, не объясняло, почему контейнер не отскочил от него при ударе, поскольку магнитное притяжение было слабым. Возможно, полный ответ на этот вопрос скрывался внутри коробочки. Ее содержимое нужно было в любом случае проверить, ведь в ней мог оказаться покаль. Ларчик открылся простейшим способом, но лишь после того, как, нажав на встроенный в крышку клапан, кальтер впустил внутрь воздух. Агент действовал аккуратно, дабы убедиться, что за крышкой не тянутся какие-нибудь подозрительные проводки. Под ней оказалась половинка обычного бумажного листа с запиской, начертанной от руки по-английски. «Отшельник, если вы живы, срочно доложите обстановку». Кальтер чертыхнулся. «Вот так всегда. Вместо ответов лишь новые загадки. Если отшельник — тот самый демон, то кто тогда оставил ему записку? И сделано это было совсем недавно, перед самым приходом кальтера, поскольку ящичек лишь слегка запорошило пеплом. Но на том же пепле должны были остаться чьи-то следы, а их не наблюдалось. Куприенов дотошно осмотрел модуль и был совершенно уверен, что кроме него после бегства демона сюда никто не входил. Однако, едва он сунул бумажку в карман, чтобы поразмыслить над нею в более спокойной обстановке, как вдруг металлическая паутина в кольце антенны рамы засветилась, подобно горящей в полнакала спирали электрической лампочки. Вместе с этим в центре окружности, что не был покрыт сияющей сеткой, возникла дрожащая черная клякса. Она все время меняла очертания, но в целом ее площадь оставалась примерно одинаковой и не превышала размеры канализационного люка. Клякса настолько походила на разыскиваемый кальтером разлом, да что там, она была копией этой аномалии, только сильно уменьшенной, что агент на миг растерялся и схватился за пистолет. И выхватил его из кобуры как раз в тот момент, когда перед антенной упала и прилипла к магнитному столу еще одна такая же серебристая коробочка. Стрелять в нее было бы глупо, поэтому, подержав ее немного на мушке, кальтер опустил пистолет, а к тому времени погас и ловец снов. Клякса тоже исчезла, после чего все стало как прежде, и отсек снова погрузился во мрак. Продолжая соблюдать осторожность, Куприянов вскрыл второй контейнер. В нем опять обнаружилась записка, слово в слово повторяющая первую. «Отшельник, если вы живы, срочно доложите обстановку». Агент смекнул, что для отправки ответного послания его нужно запечатать в эту же коробочку, затем выкачать из нее воздух, это можно было сделать с помощью самого клапана, активировать антенну и бросить почту в черную кляксу. Устраивать переписку с неизвестным адресатом, логика подсказывала, что тот должен находиться на одной из секретных военных баз США, кальтер не собирался. А даже если бы хотел, он все равно понятия не имел, как пользоваться антенной телепортом и уцелел ли пульт управления ею. Да и о чем ему говорить с хозяевами отшельника? Кто они такие, чтобы кальтер докладывал им обстановку? Ну а чтобы снабжать их дезинформацией, требовалось сначала узнать, есть ли в этом смысл, и продумать тактику такой операции. Чем кальтер и подавно не планировал сейчас заниматься. Забрав на всякий случай и вторую записку, он решил исследовать оставшуюся часть модуля. Как знать, возможно, ему повезет найти еще что-нибудь любопытное. Но поиски его были вскоре прерваны, потому что спустя 5 минут ловец снов заработал вновь и выплюнул контейнер гораздо большего размера, чем предыдущие. В этот поместилась бы уже не половинка кирпича, а десяток целых, если уложить их в 2 слоя боковыми поверхностями друг к другу. Судя по грохоту, с каким коробка упала на стол, в ней лежало что-то подобное. Оставить без внимания такой подарок кальтер, естественно, не мог. Вернувшись к контейне, он собрался изучить содержимое посылки, но тут его дозиметр словно взбесился, громко затрещал и замигал тревожным красным светодиодом. Догадка, вспыхнувшая в мозгу Куприянова, бросила его в холодный пот. Что, впрочем, не повлияло на трезвость его рассудка и инстинкт самосохранения. Подскочив к антенне, он оторвал от стола радиоактивную коробку. Пришлось поднатужиться, стараясь, чтобы протез не прилип к магнитной поверхности. Да и сам подарок далеких друзей отшельника весил как минимум 2 пуда. Но как только кальтер совладал с ним, проделать дальнейшее было уже нетрудно. Упершись правой рукой в торец контейнера, Куприянов толкнул его обратно в черную кляксу, словно увесистый полено в дверцу топки. К счастью, мини-разлом еще не закрылся, и груз пролетел в него, не встретив никакого сопротивления. А пролетев, сгинул бесследно, как исчезали те предметы, что порой попадали в другой известный кальтеру разлом — дубайский. Избавившись от коробки, он, тем не менее, на этом не остановился. Выхватив из разгрузки две компактные кумулятивные мины, Куприянов прилепил их к антенне — основание мин также было магнитным — поставил таймеры детонаторов на 10 секунд и, что было духу, рванул к выходу. Взрывчатка не поможет, если хозяева контейнера успеют снова забросить его сюда. Но подрывник надеялся, что так быстро они не отреагируют и что мины повредят антенну прежде, чем радиоактивный груз повторно прибудет в Скважинск. Кальтер не мог быть до конца уверенным в том, какой подарок прислало отшельнику его командование. Существовала вероятность, что это всего-навсего какие-нибудь инструменты, необходимые для консервации остатков станции, или типа того. Вот только Куприянов был реалистом и мог просчитать ход мысли хозяев «Черного фантома», ведь он на их месте поступил бы так же. Сотрудничали они с серыми или нет, неизвестно. Но на орбите им, похоже, удалось создать действующую модель первого в истории Земли телепорта. Судя по тому, что для его активации требовалось специальное оборудование, а сам разлом получался очень маленьким и проводились такие исследования в условиях невесомости, эта технология была еще далека от совершенства. Она требовала особых условий производства и огромных затрат. Но даже в зачаточном виде она обладала колоссальным стратегическим потенциалом. И попади эти материалы в руки вероятного противника, то есть русских, такой расклад мог, ни много ни мало, изменить весь ход мировой истории. У разработчиков и испытателей телепорта был только один способ не допустить подобного фиаско. Способ предельно жестокий, но вполне оправданный. Выяснив, что после падения «Фантома» канал телепортической связи продолжает работать, они отправили по нему на станцию портативный ядерный заряд. Вряд ли взрыв уничтожил бы весь Скважинск, но для гарантированной утилизации базового модуля потребовалось бы снести как минимум всю промзону элеватор и ее окрестности, после чего списать катастрофу на взрыв фантомного реактора, выразить России соболезнования по поводу инцидента и оказать ей щедрую помощь в ликвидации последствий аварии. И стоимость этой помощи будет уже сущей мелочью в сравнении с убытками, что понесла бы Америка, заполучи русские на халяву ее перспективные научные разработки. Вряд ли Куприянов уничтожил эту коварную американскую шайку ее же оружием. Наверняка она перестраховалась от подобных эксцессов и успела разрядить вернувшийся назад ядерный бумеранг. Хотя это уже не имело значения. Взорвав минами антенну, он закрыл смертоносный портал, а вместе с ним избавил Скважинск от преждевременного апокалипсиса, не дав ему войти в историю новой Хиросимой или Чернобылем. По крайней мере, сегодня. Дождавшись, когда внутри станции уляжется второй огненный шторм, на сей раз короткий, подрывник помахал напарнице рукой, дескать, не волнуйся, все в порядке, и пошел проверить, качественно ли он сделал свою работу. Уцелев при аварии и первом пожаре, антенна пережила и это потрясение. Она не расплавилась, как это случилось бы с обычной антенной, но мины все же прожгли в ней две дыры и частично повредили расположенную за ней аппаратуру. Кальтер остался вполне доволен результатом и на всякий случай проверил, не появилась ли мобильная связь, но та продолжала отсутствовать, что, впрочем, было ожидаемо. Она отсутствовала и тогда, когда агент проник в модуль, а ведь телепорт в тот момент не был активирован. О чем это говорит? О том, что помимо закрытого им искусственного мини-разлома, в городе есть еще один, большой и настоящий. Причем закрыть его будет гораздо сложнее. И отыскать тоже. Самая логичная из всех теорий Кальтера не подтвердилась. Воронка от главного модуля не являлась центром скважинской аномалии. И теперь найти примерное расположение разлома можно только одним способом. Узнав, где конкретно пролегает граница аномальной зоны. Что было несложно сделать, но для этого агентам опять требовался автомобиль. Раздумывая над тем, в какую сторону им с Верой практичнее всего поехать, Кальтер выбрался из шлюза и застыл, как вкопанный. Из груды обломков, под которыми был погребен отряд спецназовцев, или, вернее, то, что от них осталось, пробивался свет. С каждой секундой он становился все ярче и ярче. И не успел Куприянов сойти с места, как из-под завала не вылезла, а буквально просочилась сквозь щели между глыбами уже знакомое им с Верой живое пламя. Очутившись наверху, оно сразу приняло человеческие очертания, хотя теперь спутать его с горящим человеком было нельзя. Демон не стоял на камнях, а завис в воздухе, едва касаясь их ногами. Звуков он тоже не издавал. Слышалось лишь, как трепещут на ветру испускаемые им длинные языки пламени, чья странная форма была единственным признаком, не позволявшим принять его за обычный факел. Тот, что мог вспыхнуть здесь, например, из-за разрыва газопровода или по иной причине. В случае опасности Верданти должна была швырнуть с вала в модуль 3 камушка подряд. Она не сделала этого, поскольку видела, что дядя Костя уже выбрался из черного фантома и тоже заметил угрозу. Укрытие Веры было достаточно надежным, если, конечно, ей не вздумается стрелять оттуда в демона. А вот Кальтер угодил в весьма незавидное положение. Ближайшее место, где он мог спрятаться — обратная сторона модуля. Но для этого требовалось обижать преграду вокруг, что явно привлечет внимание монстра. Куприянов оказался примерно в 10 шагах от него. Чтобы удрать за модуль, агенту требовалось преодолеть куда большее расстояние. Человек и аномальная тварь очутились друг напротив друга, и вряд ли кто-нибудь мог бы сказать, чем закончится их встреча. Пистолет Кальтера находился в кобуре, и руки его были пусты. Но на всякий случай он поднял их, показывая, что не желает нападать на демона. Разве только тот не примет за оружие металлический протез? Такое возможно. Если за огненной личиной скрывался выживший астронавт, сколько в нем осталось от прежнего человека? А если это все-таки вторгшееся к нам существо из иного мира, можно ли вступить с ним в конструктивный диалог? То, что попытка загасить его вызывает у него боль, и что на агрессию оно отвечает агрессией, агенты уже поняли. Но, может быть, оно вовсе не хотело никого убивать? Угодив вдруг Кальтер в мир, населенный горящими демонами, не понимающими человеческого языка, и попытаясь они поджечь странного гостя, разумеется, агент тоже начал бы яростно этому сопротивляться. Демон первым отреагировал на появление перед ним человека. Подлетел к нему поближе, наполовину сократив разделяющее их расстояние. Кальтер, которого не так давно бросало в холодный пот при мысли о том, что они с Верой едва не угодили в эпицентр ядерного взрыва, снова вспотел. Но не только от страха, а и от жара, исходившего от демона. Приблизься тот еще на пару шагов, и Куприянову волей-неволей придется отступать, чтобы не обжечься. Да и такую дистанцию долго сохранять не получится. Возможно, зимой это было бы не так мучительно, но летом Кальтеру не доставляло удовольствия стоять рядом с жарко пылающим факелом. Осознавая, чем он рискует, Кальтер, тем не менее, исполнился храбрости и попробовал таки установить контакт со скорым на расправу горячим парнем. «Отшельник! Отшельник! Это ты? Ты понимаешь меня? Если понимаешь, дай знак!» Демон вздрогнул, издав фыркающий шипящий звук, и полыхнул вверх огнем. Вместе с демоном вздрогнул и Кальтер. Вздрогнул, но не увидел метнувшиеся к нему огненные щупальца, способные испепелить его в мгновение ока. Была эта вспышка ответом на заданный вопрос или нет, трудно сказать. Но то, что агент до сих пор оставался жив, виделось ему хорошим предзнаменованием. «Я готов тебе помочь, отшельник», — продолжал Куприянов, пытаясь закрепить установившееся между ними хрупкое взаимопонимание. По крайней мере, он хотел на это надеяться. «Я могу связаться с твоим командованием. Думаю, они знают, что с тобой произошло и как тебя спасти. Ты только больше никого не убивай, окей?» На сей раз человекообразный факел разразился целой чередой вспышек. Таких же холостых, как первая, но Кальтер все равно отступил на 3 шага, так как его собеседник, видимо, не догадывался, что припекает ему кожу. Каждая вспышка сопровождалась коротким шумом, но всякий раз их тон менялся. По окончании пиротехнического действа эти шумы образовали в голове Куприянова небольшую гамму, в звучании которой можно было при желании расслышать фразу «Никто мне не поможет». Хотя с тем же успехом это мог быть и бессмысленный набор звуков, воспринятый Кальтером как ответ на его вопрос. Но так или иначе, а он все еще оставался жив и продолжал разговаривать с демоном. И все бы хорошо, да только продлился их диалог недолго и завершился совсем не на той обнадеживающей ноте, на которой начался. Впрочем, вины Кальтера здесь уже не было. Как только в небе над ними появились новые вертолеты, он утратил возможность повлиять на ход событий. И мог лишь сожалеть, что обозленные гибелью соратников военные избрали самый радикальный из всех способов урегулирования возникшей проблемы. На сей раз сюда нагрянули не десантные Ми-24, а К-52, аллигаторы, 5 обвешанных оружием ударных машин. По воронке зашарили прожекторные лучи, сошедшиеся в итоге на главных действующих лицах этой сцены. За кого вертолетчики приняли Кальтера, он мог лишь догадываться. Но поскольку многие из них своими глазами видели сверху, как погиб отряд Тульского, стоящий с поднятыми руками человек в военной форме мог показаться им выжившим и просящим у врага пощады спецназовцам. «Срочно в укрытие, офицер! У нас есть приказ уничтожить эту тварь!» — рявкнул с небес усиленный репродуктором голос. Но Кальтер и без предупреждения учуял, чем все это пахнет, и не собирался мешать вертолетчикам делать свою работу. Он не был уполномочен вставать между ними и отшельником и выступать в качестве миротворца. Связь полностью отсутствовала, и получившие боевой приказ пилоты не станут возвращаться на базу, не выполнив его только потому, что внизу находится один из своих. Конечно, намеренно убивать Куприянова не станут, а сначала предупредят. Но если он откажется покинуть зону поражения, пусть тогда пеняет на себя. Кальтер предупреждение получил, и пенять на себя не собирался, а погибать тем более. Ни от дружеского огня, ни от вражеского, а за отшельником дело явно не заржавеет. Когда в него снова полетят снаряды и пули, он вмиг забудет о том, что безоружный человек пытался вести с ним переговоры и испепелит агента на месте. Заметил демон вертушки или еще нет? На шум винтов, лучи прожекторов и окрик пилота он не отреагировал, и Кальтер решил, пока не поздно, задать дёру. Не опуская рук, он попятился и отступил от отшельника еще на несколько шагов, после чего резко развернулся и со всех ног бросился к валу, стараясь не думать о том, успеет ли он почувствовать боль, когда огненный протуберанец ударит ему в спину. Вышедшие на позиции вертолетчики не стали мешкать, дожидаясь, пока Куприянов выберется из воронки, а открыли стрельбу, едва он выскочил из прицелов их орудий. Первыми заговорили скорострельные пушки и подвешенные на консолях спаренные пулеметы. Кальтер не оглядывался, но по разразившемуся шквалу мог догадаться, что творится у него за спиной. В сплошном адском реве нельзя было разобрать даже отдельные очереди, а тем более выстрелы. Казалось, будто сами боги в ярости раздирали на лоскуты небо, откуда при этом лился свинцовый ливень. От его убийственных капель, что тысячами обрушивались на землю, она задрожала под ногами Куприянова, как при землетрясении. Угоди он под такие осадки, его вмиг растерзало бы на мелкие ошметки. К счастью, он уже обежал модуль, по которому пилоты не стреляли, видимо, им это настрого запретили, и теперь поспешно карабкался по склону. Весь взмыленный и испачканный в саже, Кальтер перемахнул через вершину вала и плюхнулся на его противоположный склон. Сделано это было как нельзя вовремя. Именно в этот момент вертолеты переключились с огнестрельного оружия на реактивное и выпустили залпом сразу по 4 ракеты каждый. «Пригнись!» — едва успел прокричать Кальтер, залегший неподалеку Верданди, и сам вжался в землю за обломком плиты. А еще через миг в кратере разыгралась огненная буря. Ей на смену опять пришел дождь, только не из свинца, а из камней и земли. Они посыпались на вал после того, как отгремели взрывы, но сюда долетали лишь мелкие камушки да комья, не способные пробить агентам головы. Тем не менее, разлеживаться здесь стало опасно, особенно помня, чем завершилась первая атака на отшельника. Окликнув Веру, Кальтер велел ей живо спускаться к подножию вала. Затем бросил последний взгляд в кратер, но не рассмотрел там ничего из-за густой пыли, и, оставив это занятие, последовал за напарницей. Он ошибся. Смотреть нужно было не вниз, а вверх. Как раз там, а не на земле, происходило сейчас самое интересное. Отсутствие связи сказалось на тактике ответного армейского удара катастрофическим образом. Прежде чем посылать сюда вертолеты, Куприянов на месте военных задумался бы, почему огневой мощи целого взвода спецназа не хватило для того, чтобы уничтожить демона. И скорость, с какой он убивал, была здесь ни при чем. Перед тем, как сгореть заживо, Тульский и его бойцы обрушили на монстра такое количество пуль и гранат, что в сумме они разнесли бы даже бетонный дот. И что в итоге? Однако вместо того, чтобы сменить оружие на подходящее для борьбы с огненной стихией, военные пошли более легким и незамысловатым путем, многократно нарастили ударную силу и атаковали с другого направления, с воздуха. Насколько удачной была их вторая попытка, Кальтер и Вера увидели, когда выбежали из пылевого облака и смогли оглядеться. Правда, кое-какие подробности они расслышали еще до того. Новый взрыв прогремел не на земле, а в небе, после чего оттуда же донеслись ляск и оглушительное требезжание. Что это было, агенты поняли сразу, как только отбежали от кратера. Один из аллигаторов стремительно терял высоту, причем делал это в опасном положении, задрав вверх морду и опустив под крутым углом хвост. Из его турбин валили клубы черного дыма, да и снижался он в неудачную сторону, прямо на стену уцелевшей половины элеватора. За миг до столкновения пилоты задействовали систему катапультирования. Винты отстрелились исправно. Но из-за большого крена вертолета пилотские кресла выбросило не вверх, а назад, и они полетели почти горизонтально над землей. И вовремя раскрывшиеся парашюты не помогли. Оба пилота упали где-то на другой стороне кратера, в руинах, и их дальнейшая судьба осталась для агентов неизвестной. Чего нельзя сказать о судьбах других экипажей аллигаторов. Военные просчитались. Демон тоже умел летать. И хотя его маневры выглядели неуклюже, зато сбить его оказалось практически невозможно. Он держался в воздухе и перемещался по нему не за счет винтов и турбин, а выбрасывая вниз и в стороны мощные протуберанцы, которые, попадая в вертолеты, заодно служили ему оружием. Правда, сбить таким образом вертушку было нельзя, разве что напугать экипаж, не более. Но демон уже знал способ, как расправляться с настырными вояками. Потеряв одну машину, остальные разлетелись в стороны, дабы не мешать друг другу и не становиться легкой групповой целью, что им не слишком помогло. Вынырнув из пыли, подобно вулканической лавовой бомбе, их враг метнулся прямиком к ближайшему вертолету. И после недолгой погони пилот этой машины попытался сделать маневр уклонения, настиг вторую жертву. А потом просто взял и нырнул в одну из ее турбин. Раздались уже знакомые агентам грохот, лязг и дребезжание. Двигатель вертолета выплюнул сноп огня и дыма, а также отшельника, который, ударив по винтам протуберанцем, тут же нырнул во вторую турбину. Следующий взрыв был намного сокрушительней. Кажется, демону удалось не только развратить мотор, но и дотянуться до топливного бака. Пламя объяло аллигатор, вырвавшись, казалось, из всех щелей, и вмиг заполонило кабину. Один из двух винтов при этом разлетелся на куски, что нарушило стабилизацию машины, и она начала вращаться вокруг винтовой оси. В небе закружилось огромное огненное колесо, жуткое и в то же время фантастически захватывающее зрелище. Кальтер ждал, когда пилоты второго вертолета тоже катапультируются, но они, видимо, были уже мертвы. Единственный, кто соскочил с пылающей дьявольской карусели перед тем, как та рухнула на землю и взорвалась, был отшельник. Он снова истошно вопил, как было и тогда, во время первой битвы. Но что теперь выражал этот крик? Радость победы или боль? Как знать, ведь его интонация совершенно не менялась. Третий вертолет, на который демон повел охоту, маневрировал намного проворнее. Его экипаж даже изловчился выстрелить по врагу двумя ракетами. И не только выстрелил, но и попал в него, поскольку для системы теплового наведения отшельник представлял собой идеальную мишень. Обе ракеты взорвались в его пламени, но, как все прочие снаряды, тоже не смогли поразить цель. Разлетевшееся огненное облако двойного взрыва демон тут же втянул в себя, не иначе таким образом он восстанавливал силы, и, как ни в чем не бывало, продолжил погоню. Развязка этого воздушного поединка тоже наступила довольно скоро. Бой шел на короткой дистанции, и оставшиеся экипажи, опасаясь случайно угодить в атакованный вертолет, не могли оказать ему огневую поддержку. А отшельник, будучи не в силах попасть в турбины слишком верткой цели, набросился на ее левую выносную консоль. А точнее, на подвешенные к ней пулеметы и ракетные установки. Взорвавшийся разом запас патронов и ракет шарахнул с такой силой, что аллигатор лишился обоих винтов. После чего, несколько раз перевернувшись в воздухе, камнем рухнул на землю и продолжал катиться по ней, врезаясь в руины и разламываясь на части до тех пор, пока тоже не взорвался. Убедившись, что все безнадежно, пилоты оставшихся вертолетов прокричали что-то друг другу по громкоговорителям и, развернув машины, ринулись прочь с поля проигранной ими битвы. Демон бросился следом и какое-то время гнался за ними, но в гонке по прямой вертушки были быстрее и вскоре оторвались от погони. Их враг был стремителен лишь на коротких рывках, а вот набрать разгон для долгого преследования не смог. Манера его полета напоминала плавание кальмара. Он двигался по воздуху либо медленно паря, либо рывками с помощью протуберанцев. Однако выстреливать ими в таком темпе, чтобы они разогнали его до максимальной вертолетной скорости, демон не умел. Больше всего Кальтер беспокоило, что отшельник вернется обратно, заметит их с Верой и выместит на них нерастраченную ярость. Но демон повел себя иначе. Поняв, что ему не настичь вертолеты, он остановился и, повисев какое-то время в небе без движения, кометой рухнул вниз, прямо в бушующий под ним пожар, который тут же вспыхнул с удвоенной силой, взметнув ввысь гигантский столб дыма и искр. «Что теперь будет, дядя Костя?» — спросила Верданди, оглядываясь на полыхающее позади них зарево. Прежде оно было едва заметно над развалинами элеватора, а теперь светилось над ними ярким зловещим ореолом. «Война!» — мрачно подытожил Кальтер. «И гора новых трупов. Но пока они не лежат у нас поперек дороги и не мешают нам работать, давай сосредоточимся на деле. Я уже спас этот город от ядерной катастрофы, хотя вряд ли кто-нибудь поставит здесь в мою честь памятник». Пока они выбирались из промзоны, дядя Костя поведал Вере о своих похождениях внутри черного фантома, а также о том, что теперь им придется выехать за город, чтобы отыскать край скважинской зоны и, проследовав вдоль ее границы, обозначить ту на карте. Конечно, не всю, хотя бы 4-5-километровый участок. Дальнейший будет уже чистой геометрией. Отталкиваясь от полученной дуги окружности, агенты начертят ее целиком, хотя бы в приблизительных размерах. И, определив ее диаметр, найдут, наконец, район поиска черного разлома. На примере других зон было очевидно, что он мог образоваться где угодно, и на открытой местности, как в Дубае, и на крыше высотного здания, как в Бангкоке, и под водой, как в Москве. Если никто из видевших разлом горожан не покажет агентам, где он находится, им придется старательно прочесывать местность. А вокруг них в это время будет вовсе не тишь да благодать, а все нарастающий хаос и паника. К счастью, с поисками границы зоны дело обстояло куда проще. Все, что для этого требовалось, включить автомобильное радио и двигаться вперед. Где появится сигнал, там и будет граница. А где снова исчезнет, значит, искатели только что пересекли ее в обратном направлении. Похищенная ими Субару стояла там же, где они ее бросили. Никто, разумеется, не искал машину и не устроил засаду на угонщиков. Отъехав от промзоны, на окраине которой после воздушного сражения царило волнение, они покатили обратно тем же маршрутом, но вновь сменили его. Улица, по которой они проехали ранее, теперь была перекрыта армейскими кордонами, теми, что рассредоточились вокруг скважины, где начались беспорядки. В ее ограждении был виден широкий пролом, незамеченный агентами ранее из-за густой пыли. Брешь могла образоваться по одной причине – из-за падения обломка фантома. И кто бы сомневался, что зэки используют такой удачный шанс вырваться на свободу. На подъезде к проулку, по которому можно было проехать на соседнюю улицу, Кальтер неожиданно сбавил скорость и стал разглядывать припаркованные у обочины машины, после чего вновь прибавил газу и продолжил путь. «В чем дело?» — поинтересовалась Вера. «Скорее всего, ни в чем», — ответил Куприянов, оглядываясь назад, чтобы еще раз взглянуть на заинтересовавший его объект. «Просто один автомобиль показался мне знакомым. Точно такой же я видел в Дубае, когда работал по заданию Серого в районе лагуны». «Все ясно. У тебя очередной приступ паранойи», — покачав головой, вынесла диагноз напарница. Потом указала на серый «Лексус», мимо которого они как раз проезжали, и воскликнула. «О, а я в Дубае видела аж 2 точь-в-точь таких внедорожника. И как минимум 5 машин вроде той». Ухмыльнувшись, она перевела указательный палец на «Тойоту», стоявшую впереди «Лексуса». «Ну да, возможно», — пробормотал Кальтер, явно не собираясь превращать свои подозрения в шутку. «И кто же ездил на тех автомобилях?» «Откуда мне знать?» — продолжая ухмыляться, пожала плечами Вертанди. «Я с их хозяевами не знакомилась». «Тут и оно», — заметил дядя Костя. «А хозяев пикапа, похожего на тот, который я только что видел в Дубае, на моих глазах прикончили грязный Ирод и его банда». «Нашел кого подозревать. Грязный Ирод мертв», — напомнила Вера. «И его люди тоже. Разве не по твоей просьбе Серый сбросил с крыши небоскреба остатки этой шайки?» «Но ведь мы с тобой не видели их трупы», — возразил Куприянов, вертя руль и направляя машину в проулок. «Зато не раз убедились, насколько коварен этот Серый. Я практически уверен, что КВК отправил тебя на это задание по его просьбе. Слишком подозрительно все это выглядит». «Скажи, дядя Костя, а есть вообще в этом мире люди или вещи, которые не кажутся тебе подозрительными?» — сукаризной спросила Верданди. «Есть», — ответил он, сохраняя серьезность. «Тебя я точно ни в чем не подозреваю. И еще того парня, сталкера, который дотащил меня в Чернобыле до твоего таймбота, когда я упал с крыши и сломал позвоночник. Вот, пожалуй, и все. Но для меня это уже достижение. Раньше я вообще никому не доверял». «А как же твои внучки?» — удивилась Вера. «Их-то ты в чем заподозрил?» Но после того случая, когда они подсыпали мне в чай соль, я утратил к ним всякое доверие. На лице Кальтера наконец-то появилось нечто похожее на скупую улыбку. «Ничего, погоди, однажды они и тебе диверсию устроят. Посмотрим, что ты тогда скажешь». Веру, однако, его слова заставили не улыбнуться, а горестно вздохнуть. Вспоминать о детях было сейчас не самое подходящее время. Вскоре агенты выехали на улицу, по которой они могли попасть на шоссе, ведущее из Скважинска в областной центр. Улица была прямая, но узкая, и не главная, поэтому никакой суеты на ней не наблюдалось. Наверное, это было одно из тех редких мест в городе, где еще сохранялись спокойствие и порядок. Хотя нет, все же спокойствия не было и здесь. Кальтер и Вера еще издали заметили в свете фар трех мужчин, двум из которых явно требовалась медицинская помощь. Они лежали посреди улицы и корчились от боли, а их товарищ хлопотал возле них, видимо, пытаясь облегчить их страдания. Завидев приближающийся автомобиль, он встал на пути у агентов и отчаянно замахал руками, призывая остановиться. Наверняка в Скважинске еще работали проводные телефоны, но поскольку до скорой сейчас не дозвонишься, этот человек вышел ловить для своих пострадавших друзей попутку. Что с ними могло приключиться? Наверное, угодили под колеса какому-нибудь паникеру, что носится в эту ночь по городу, напрочь забыв о правилах дорожного движения. Кальтер сбавил скорость. Узость улицы и кюветы вдоль обочин не позволяли объехать компанию, помогать которой он не намеревался. Верданди сразу поняла это и не стала задавать глупые вопросы, лишь предложила: «Может, хотя бы дадим этим людям аптечку? У нас ведь найдется в багажнике аптечка, да?» «Сапоги», — ответил Кальтер, не сводя пристального взгляда с людей, к которым они приближались. «Что сапоги?» — не поняла Вера. «У нас в багажнике сапоги? Но зачем им сапоги? Они у них уже есть». «Вот именно! У них есть сапоги!» — злорадно процедил сквозь зубы Куприянов. И, к удивлению напарницы, вдавил педаль газа в пол. Взревел двигатель, завизжали колеса, и машина начала набирать разгон. Можно было подумать, что Кальтер высмотрел во мраке объездной путь и поспешил туда, чтобы не вступать в разговор со встречной компанией. Однако он продолжал держать руль ровно, не повернув его ни вправо, ни влево, даже на градус. «Что ты творишь?» — вытаращив глаза, воскликнула Верданди. «Ты в своем уме?» «Оружие к бою!» — вместо объяснения скомандовал тот. «Живо! И держись крепче!» Судя по выражению веренного лица, она продолжала считать, что дядя Костя повредился рассудком. Но приказ выполнила, достала из кобуры глок и передернула затвор. Что думали о чокнутом автомобилисте, преградившие ему путь люди, было очевидно. Только отреагировали они не так, как предполагала Верданди. Махавший руками человек поначалу застыл на месте, явно не ожидав такого поворота событий, а потом с бранью метнулся в сторону, даже не оглянувшись на своих товарищей. Те же повели себя еще более удивительно. В один миг оба страдальца, как ни в чем не бывало, вскочили на ноги и бросились в рассыпную. Но отбежали недалеко, на обочину. А тем временем к ним из-за кустов выбежали еще двое приятелей. Тоже в сапогах, только одеты они были иначе, в одинаковые серые робы с бирками на груди. Несмотря на то, что машина ехала быстро, беглые зэки все еще не теряли надежду завладеть ею. Они накинулись на нее скопом с двух сторон, будто пираньи. Правда, лишь троим повезло за нее зацепиться. Двое других потерпели неудачу. Первый так и не нашел, за что ему ухватиться, и сразу отстал. А второй не смог разбить стекло на правой задней дверце и тоже в итоге остался за кормой. Впрочем, их более ловкие собратья повисли на машине и взялись за дело со всей решительностью. Ублюдок, атаковавший водителя, вцепился свободной рукой Кальтеру в горло с явным намерением выдрать ему кадык. Второй, подскочивший слева, захватчик вышиб стекло на задней дверце и нырком сиганул в салон, чтобы напасть на агентов с заднего сиденья. Третий враг покусился на Веру. Хотел обхватить ее рукой за шею и, повиснув таким образом, задушить или сломать ей позвонки. Что было довольно просто, учитывая габариты мордоворота, который вдвое превосходил в весе свою жертву. Просто, разумеется, лишь в теории. На практике все сложилось для душителя уже не так гладко. Еще до того, как его руки сомкнулись на хрупкой шее женщины, ему в лицо уперлось дуло пистолета, и это стало для него весьма неприятной новостью. Разбрасывать по улице свои и без того невеликие мозги бандит категорически не желал. И сделал мудрый выбор. Отцепился от Верданди еще до того, как ее палец нажал на спусковой крючок, после чего плюхнулся на дорогу, отделавшись лишь синяками и ссадинами. Чего нельзя было сказать о проникшем в салон захватчике. Он решил первым делом накинуться на водителя, чтобы помочь приятелю и совместными усилиями прикончить жертву. Очутившись на заднем сиденье, этот проныра тут же достал нож, которым не мог воспользоваться, когда хватался обеими руками за движущийся автомобиль. Однако он резко изменил свой план, увидев, что пассажирка развернулась и целится в него из пистолета. Будь у него возможность быстро выпрыгнуть из машины, наверняка он тоже не стал бы рисковать и удрал. Но нож в руке и тот факт, что Верданди замешкалась с выстрелом, придали бандиту уверенности. Закричав, он вскинул нож и в следующий миг воткнул бы его Вере в глаз, только она не доставила ему такую радость и лишила его глаза первой. Грянул выстрел, и содержимое бандитского черепа расплескалось по заднему стеклу. А сам, наполовину обезглавленный захватчик, выронил оружие и, откинувшись на спинку сиденья, завалился на бок. Так, словно был еще жив и всего лишь прилег вздремнуть. Устранив угрозу с тыла, Верданди хотела помочь напарнику, но он и без нее справился. Вцепившийся ему в кадык негодяй обладал недюжинной силой, и сорвать его пальцы с горла оказалось сложной задачей. Учитывая, что, помимо всего прочего, Куприянову нужно было управлять автомобилем. Поэтому он поступил иначе. Удерживая руль одной рукой, другой контратаковал врага точно таким же способом. Правда, с одним отличием. Сомкнувшиеся у бандита на шее пальцы были стальными, в прямом смысле слова, и способными расплющить свинцовую пулю, словно хлебный мякиш. Само собой, что в противостоянии обычной руки, пусть и крепкой, и механической, вторая одержала быструю и убедительную победу. Раздавленная глотка бандита издала чавкающий звук, на водителя, а также на приборную панель брызнула кровь, и Кальтер вновь задышал полной грудью, вырвавшись из вражеской хватки. Тело последнего захватчика упало на дорогу и укатилось в кювет, а Субару, не тормозя, помчалась дальше, в сторону загородного шоссе. «Вот об этом я и говорил», — как ни в чем не бывало, вернулся к прерванному разговору Кальтер, потирая шею, где вот-вот грозили появиться синяки. «Если ты сбежал из тюрьмы, найти одежду подходящего размера всегда проще, чем обувку. Однако босиком тоже далеко не убежишь. Поэтому и приходится идти на риск, оставляя себе тюремные сапоги и надеясь, что они не вызовут подозрений». «Наверное, легче будет поменять машину, чем отмыть эту», — сокрушенно заметила Вера, осматривая забрызганный кровью салон и мертвого пассажира на заднем сиденье. «Какой бы бедлам ни творился в городе, раскатывать по улицам с такими компрометирующими уликами все равно было опасно». «Так и сделаем», — согласился Кальтер. «На выезде из города есть заправка. Там и конфискуем у кого-нибудь подходящий транспорт с полным баком. А сейчас окажи любезность, поищи какое-нибудь полотенце или ветошь, а то руки скользят». Кальтер кивком указал на забрызганный кровью руль и протез. Вера покопалась под сиденьем, потом заглянула в бардачок и замерла с открытым от удивления ртом и вытаращенными глазами. «Дядя Костя!» Неуверенно пробормотала она, когда Кальтер посмотрел на нее, чтобы узнать, чем вызвана эта заминка. «Ты не поверишь, но здесь...» «В чем дело?» Куприянов на всякий случай сбросил скорость. Вместо ответа Верданди сунула руку в бардачок и вытащила оттуда покаль. В полумраке Кальтеру почудилось, что артефакт матово-серебристый, такой же, каким был первый найденный им в Дубае. Однако, присмотревшись, он понял, что ошибся. Эта пластинка была отшлифована гораздо лучше, до зеркального блеска, а отражающиеся в ней лампочки приборной панели делали ее похожей на усеянный изумрудами и рубинами драгоценный талисман. Впрочем, за последнее время Кальтер подробно изучил будоражащую мир покальную лихорадку и потому знал, что зеркальный покаль и без драгоценных камней является собой очень дорогую находку. Вера не обнаружила его раньше, поскольку, не желая напрасно разряжать аккумуляторы металлоискателя, она выключала его в машине. При быстром движении он все равно не успевал сканировать местность. Логику Серого, спрятавшего покаль в Субару, а случилось это, когда агенты исследовали черный фантом, понять было трудно. Если бы они не заглянули в бардачок, то могли бы и не узнать, что артефакт лежит от них буквально на расстоянии вытянутой руки. С другой стороны, вряд ли Серые положили бы приз на видное место. По традиции они либо сами вручали покаль игроку в качестве награды, либо заставляли эту награду искать. В данном случае выходила какая-то серединка наполовинку. Хотя, учитывая высокую масть этого покаля, награда превышала затраченные на ее поиски усилия. «Что там изображено?» — поинтересовался Куприянов у разглядывающей нежданную находку Веры. «Похоже на каменный мост, вроде тех, что древние римляне строили. По крайней мере, в скважинске я не припоминаю ничего подобного». Она развернула покаль выпуклой стороной к Кальтеру. «Если это скрытая подсказка, то у меня пока нет ни единой мысли, как ее расшифровать». «Разберемся», — уклончиво ответил водитель, глянув на артефакт и убедившись, что он видит то же самое. «Мост — не иголка в стоге сена. Это крупный объект, значит, мимо него мы не проедем. Было бы гораздо хуже, окажись там нарисовано какое-нибудь перышко или цветочек. Ладно, упакуй эту штуку в пенал и спрячь ее. Сначала отметим границу зоны, выясним, где у нее центр, а загадкой моста займемся утром. В любом случае, до тех пор, пока мы не найдем разлом, покаль нам ничем не поможет. Будь даже он втрое ценнее, чем это зеркальце».